Глава 26. Всю ночь шел дождь. Его длинные водяные пальцы шебуршились в соломенной крыше, скребли стены длинного дома, осторожно стучались в деревянные ставни закрытых окон. Во сне мне казалось, что сын Ньорда, бог дождя Фрейр, пытается проникнуть в наше жилище, чтобы посмотреть, как я прохожу неведомое мне великое испытание. «Уйди, пожалуйста», — просила я во сне могущественного бога. «Скажи отцу, что я просто обычная девушка из далекого будущего этого мира, волей случая попавшая в чужое тело, и никакая я не валькирия. Просто меня всегда тянуло к оружию, битвам и истории Средневековья». «Вот видишь», — шуршал дождь, — «все неспроста. Иногда боги посылают людям великие испытания, а порой старшие из богов проверяют на прочность младших. И такие испытания могут длиться веками. Для богов столетия — ничто, пролетающие перед их взором мгновения, которые они даже не замечают. Зато играм с теми, кто слабее их, боги придают большое значение», — стонала я во сне. «Им скучно», — шептал Фрейр. «На самом деле миром, прогрессом и даже богами правит именно скука. И лишь ради того, чтобы избавиться от нее, и высшие существа, и люди устраивают войны между собой, совершают великие открытия и умирают, не в силах побороть эту общую для всех неизлечимую болезнь. Мне казалось, что я вижу его сквозь стены. Могущественное божество в сверкающих доспехах, словно сплетенных из водяных струй. И спорить с ним было невозможно. У него на все находился ответ, еще более грустный, чем предыдущий. Потому я сделала усилие над собой и, вырвавшись из объятий тяжелого сна, открыла глаза и тут же зажмурилась. Сквозь щель в двери, отгораживающей мою каморку от длинного дома, просочился солнечный лучик, который, словно опытный снайпер, попал мне прямо в глаз. Мол, вставай, лежебока. Дождь закончился вместе с ночью, пора вставать. Я села на своей лежанке и с удивлением обнаружила, что чувствую себя значительно лучше. Тело уже почти не болело от чрезмерной нагрузки, которую я пережила на большой охоте. Горло тоже не саднило. И дышалось мне легко и свободно. Поневоле вспомнились слова Одина, обращенные к Ньорду. «Забери у моей валькирии свою ледяную болезнь, а то как она сможет пройти великое испытание, если умрет в человеческом теле?» По ощущениям, после большой охоты я должна была подхватить как минимум воспаление легких. И вот наш тебе... Нет, слабость в теле еще немного ощущалась, но это была слабость выздоровевшего человека, которому теперь требуется лишь немного времени, чтобы полностью восстановиться. Я оделась, открыла дверь своей каморки. В длинном доме уже никого не было. Ну да, людям нужно собрать сжатый ячмень, пока он не сгнил после дождя. Ну и, конечно, продолжить разделку кита. Погода уже явно поворачивала к осени, и было довольно прохладно, но жир и мясо все равно следовало побыстрее переработать, чтобы ценная добыча не протухла. Я вышла наружу и невольно улыбнулась. Ночной дождь смыл в море кровь морского гиганта, который был залит берег, а также лохмотья мяса и резкий рыбный запах китовой плоти. Свежий морской воздух буквально заполнил мои легкие. Я подумала, что никогда так вкусно не дышала. Даже на курортах моего мира к запахам моря всегда примешиваются нотки автомобильных выхлопных газов или жареной кукурузы из корзинок местных торговцев, что ходят по побережью, пытаясь продать туристам свой товар. Или же ароматических масел и духов, которыми обильно улила себя твоя соседка по пляжу. Здесь же воздух был девственно чист, и я прямо ощутила, как он дарит мне и силы, которые я оставила в море во время большой охоты, и радость от ощущения, что я живу хоть и в другом времени, но все же на этой земле, а не прикована к лежанке в небесной обители богов. «С добрым утром, королева», — произнес Тормод, подойдя ко мне. Сегодня ночью Фрейер потрудился на славу, избавив нас от необходимости мыть добытое тобой мясо перед копчением. А еще он зачем-то смыл в море половину южного холма. Я посмотрела туда, куда указывал старик, и увидела, что и правда большой пласт почвы ушел в воду вследствие оползня. Хорошо, что наша община стоит в стороне от холмов, а то заодно и наш длинный дом мог бы уплыть в море. «Боги развлекаются, как умеют», — проговорила я. «И их шутки нам, смертным, понятны далеко не всегда. Кстати, расскажи, что ты видела там, за кромкой бытия?» — попросил Тормод. Ну, и я ей рассказала, добавив, «Мало ли, что может привидеться в бреду». «Не надо так говорить», — погрозил пальцем Тормод. «Когда боги являют себя людям, это не бред, а большое везение». «Я слышал о том, что они могут наслать человеку великое испытание и горе тому, кто его не пройдет. Да только проходить его приходится и тем, кто находится рядом с таким человеком». Я почувствовала, как кровь отлила от моего лица. «Мне уйти? Ну, просто чтоб не подвергать опасности общину». Старик вновь покачал головой. «Если испытание назначено, то бежать от него бесполезно и тебе, и нам. Оставайся, Дротнинг, ибо я вижу, что тебе благоволит Хаминьгья, богиня удачи, перед силой которой склоняются даже гордые владыки Асгарда. Остается надеяться, что ты поделишься своей удачей с нами». «Хорошо», — проговорила я, осторожно выдохнув. «Если б меня изгнали из общины, думаю, это было бы равносильно смерти. В следующий раз, пожалуй, я остерегусь рассказывать о своих снах кому-либо, даже Тормоду, ибо в Средневековье всему, что связано с мистикой, придавали слишком большое значение». Я постаралась перевести разговор на другую тему, кивнув на людей, продолжавших заниматься разделкой китовой туши. «Кстати, всегда хотела спросить, а куда подевался Болли?» «И мне кажется, что мужчин должно было быть побольше?» «Перед тем, как тебя забрали боги в Асгард, ты велела отпустить Болли, дав лодку ему и тем, кто хочет уйти с ним», — вздохнул Тормод. «Думаю, ты совершила большую ошибку, Дротнинг. Той же ночью Болли подговорил кое-кого из тех, кто вернулся из Вика, и под утро они, выкрав Сигурда, который так и не пришел в себя, угнали не лодку, а наш драккар. Всего ушло 13 человек, которые могли остаться, если б ты не приказала пощадить этого мерзавца. Прикусив губу до боли, я опустила голову. Сейчас благородство по отношению к человеку, который пытался подло убить меня, казалось мне глупостью, в результате которой община лишилась дюжины воинов и единственного боевого корабля, который у нас был». «Не печалься, королева», — проговорил старик. «Ушли те, кто не верил в тебя. Зато оставшиеся уверены, что в твоем теле живет настоящая валькирия, неспосланная нам богами. Потому, если случится битва, нам не придется ждать, что в твою спину прилетит стрела или копье от тех, кого мы по ошибке считали своими». «О какой битве ты говоришь?» — спросила я. «О той, которую мы ждем каждую осень уже третий год, и с облегчением вздыхаем, когда зимние холода покрывают льдом поверхность фьорда, не позволяя драккарам данов приблизиться к нашему берегу». «Даны». Ворохнулось воспоминание у меня в голове. Так в древности называли датчан. «Мы — норды или нориги, то есть норвежцы. Наши соседи, свеи, в будущем будут называться шведами», ну и так далее. И не секрет, что викинги частенько нападали друг на друга, если для этого был повод. А сейчас есть хороший повод для того, чтобы... «Даны переплыли Северное море», — проговорил Тормод, словно озвучив мои мысли. «Хороший урожай ячменя, добытый мною кит», — продолжила я. «А также желание Болли и Сигурда отомстить мне любой ценой. даже если для этого придется натравить данов на нашу общину».